имя. Во время диалога необходимо задавать собеседнику вопросы, проявляя заинтересованность и внимание. Но как не потерять интерес к завязавшейся беседе? Задайте интересный вопрос и дайте собеседнику высказаться. Нет ничего прекраснее внимательного слушателя. Раскрою вам один секрет. Самое приятное слово, которое люди готовы слышать бесконечно, это их имя. Почаще называйте собеседника по имени. К тому же так вы наверняка запомните имя нового знакомого, да и окружающим поможете. Ну и опять-таки, как я уже сказал, человеку очень приятно слышать свое имя. Ему льстит, что он вас заинтересовал, и вы запомнили, как его зовут. А теперь коснемся существенного нюанса. Человек представился, но вы либо не расслышали его имя, либо не можете его выговорить, что нередко случается с иностранными партнерами. Не стесняйтесь. Попросите собеседника повторить свое имя. К примеру, китайцы сначала называют свою фамилию, затем имена. Обычно их два. Они могут быть разделены дефисом. В странах Западной Европы принято сначала называть свое имя, а потом фамилию. Вопрос на засыпку. На визитке написано «Ли Тай Вай Дэвид». Как нужно обращаться к этому человеку? Ли? Тай Вай? Дэвид? Или мистер Тай Вай? Внимание, правильный ответ. В Азии следует говорить «мистер Ли», а вот в Америке можно использовать два варианта – «мистер Ли» или просто «Дэвид». Когда имя вылетело из головы. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в такую ситуацию. Вы видите человека и знаете, что знакомы с ним. Но вот имя… Имя просто вылетело из головы. Он приветствует вас, вы болтаете о том, о сём, избегая ситуации, когда надо обращаться к собеседнику по имени, надеясь тем временем, что кто-нибудь другой окликнет его. Но не тут-то было. И ваше беспокойство возрастает с каждой минутой. Что же делать в подобных ситуациях? Самый простой вариант. Честно признаться, что иногда вы страдаете провалами памяти, и спросить собеседника, как его зовут. Лучше сделать это до того, как вы оба окажетесь захвачены диалогом. Но бывают ситуации посложнее. Вы забыли имя человека, при этом он вас прекрасно помнит. И подразумевается, что вы, как же иначе, тоже отлично помните его. Едва ли смогу подсказать вам красивый выход из сложившейся ситуации. Тут лучше всего ограничиться парой общих фраз, не втягиваясь в диалог, извиниться и поскорее уносить ноги, пока не пришлось представлять собеседника другим гостям. Возможно, во время приема вы еще вспомните имя этого человека. Или найдете того, кто его знает и даст вам подсказку. Вылетело из головы, с кем не бывает. Правило трех повторов поможет вам легче запомнить имя нового знакомого. Нужно назвать собеседника по имени как минимум три раза. Сначала повторите имя при знакомстве, а потом еще дважды постарайтесь назвать собеседника по имени во время беседы. Нужна ваша помощь. Если вы видите, что человек, с которым вы уже встречались раньше, пытается вспомнить ваше имя, помогите ему. Протяните руку для рукопожатия и при этом скажите что-нибудь в таком духе. «О, рад вас видеть! Я Дарси Резок! Мы с вами уже встречались!» Если на прием, целью которого является налаживание новых контактов, вы приходите с супругой или супругом, не обращайтесь друг к другу «милая», «дорогой» и тому подобное. Люди, не будучи уверены, что правильно запомнили ваше имя или имя вашего спутника, будут теряться в догадках и, скорее всего, предпочтут общаться с другими гостями. Бэдж. При проведении бизнес-встреч и общественных мероприятий важную вспомогательную роль играет бэджи. Если вы устраиваете прием, подготовьте бэдж для каждого гостя. К примеру, в нашей организации мы изготавливаем бэдж с фирменным логотипом для каждого сотрудника, разными цветами бэджей различаем гостей и сотрудников компании. К оформлению бэджа стоит отнестись так же ответственно, как и к оформлению визитной карточки. Имя напечатайте крупным шрифтом, чтобы его легко было прочитать. Если места немного, то фамилию и название организации можно напечатать шрифтом поменьше. Иногда в начале встречи гостям предлагают от руки написать на бэджах свои имена. Некоторые творения напоминают рецепты докторов. Без дешифровки не обойдешься. Избегайте на бэдже надписи типа «Привет, меня зовут», чтобы не уподоблять ответственное мероприятие утреннику в детском саду. Где бэджу самое место? Когда на семинарах по нетворкингу я задаю вопрос, куда лучше поместить бэдж, слушатели начинают хихикать и отпускать шуточки. Напрасно. Это важный момент. Его не стоит обходить вниманием. Бэдж следует прикреплять на груди справа, достаточно высоко, чтобы он не болтался на уровне живота. Когда вы будете протягивать правую руку, здороваясь с другим человеком, ваша карточка непременно попадет в поле его зрения. А вот если вы поместите бэдж слева, собеседнику придется специально искать его глазами, и на какое-то время вы потеряете с ним визуальный контакт. Если на встрече вам предложат бэдж на шнурке, отрегулируйте его длину так, чтобы карточка не болталась где-нибудь в районе пупка. Ваше имя должно быть на виду. Если вы носите бэдж на шнурке, и на нем написано только ваше имя, поместите в тот же футляр несколько своих визитных карточек. С чего начать диалог? Мы уже упоминали, что необходимо как можно чаще называть собеседника по имени во время диалога. Теперь давайте обсудим, с чего вообще лучше начать разговор. Как правило, люди начинают обсуждать общие темы. Можно начать с реплики про погоду, классический вариант. А можно, не теряя времени, сразу поинтересоваться у собеседника, чем он занимается, в какой сфере работает. Тем самым вы даете возможность человеку сделать мини-презентацию своей компании. Презентация. Мини-презентация позволяет за короткое время рассказать о своей компании, чем она интересна, в чем ее уникальность. Презентация должна быть лаконичной. Постарайтесь уложиться в 21 секунду, не больше. Заинтригуйте слушателей, пусть у них возникнет желание задать вам дополнительные вопросы. Пример скучной презентации. Я занимаюсь кофейным бизнесом. Я работаю в компании Bean World. Мы продаем кофе в магазины, кафе, рестораны. Прием интересной презентации. Я работаю директором по персоналу в компании Bean World, одной из старейших в Северной Америке, занимающейся продажей кофе. Вот прямо здесь, на этой улице, мы обжариваем кофейные зерна. Да, Говард Шульц, основатель всемирно известной компании Starbucks, занимающийся продажей кофе по всему миру, еще пешком под стол ходил, когда мы уже вовсю продавали кофе. Собеседники не останутся равнодушными к такому рассказу. Как минимум, им станет интересно, кто такой Говард Шульц. Представление участников по кругу. Часто участникам мероприятия предлагают представиться по очереди, к примеру, если встреча проходит за столом. И пока люди лаконично, уверенным тоном один за другим представляют свои компании, вас по мере приближения вашей очереди охватывает все большее волнение. Мини-презентация может оказаться настоящим испытанием для новичка в нетворкинге. Вы ограничены строгим временным регламентом. К тому же рядом сидят люди, достаточно известные в своей сфере. Вы должны произвести на них хорошее впечатление. Мой совет. Подготовьтесь заранее. Порепетируйте. Ведь недаром говорят. Лучший экспромт — тщательно спланированный экспромт. Вопрос на засыпку. А как бы вы представили свою компанию? Сумели бы уложиться в 21 секунду? Легенды о компаниях. Некоторые истории о компаниях бывают настолько удачными, что их начинают передавать из уст в уста, и постепенно они превращаются в легенды. Вот, к примеру, одна из них. Bata Shoe Company является одним из ведущих мировых производителей обуви. В 50-х годах, когда Том и Сона Бата расширяли свою компанию, они послали в Африку своих представителей с целью провести там маркетинговые исследования. Один отправился в восточную часть Африки, другой — в западную. Оба общались с центральным офисом компании только через факсовые послания. Один из них написал: «Ничего не выйдет. Здесь никто не носит обувь». А другой сообщил: «Здесь куча возможностей. Ни у кого из местных нет обуви». Эта история стала легендой в компании. Я лично спросил Соню Бата, правда ли все это, и получил утвердительный ответ. Почему бы и вам не продумать, как поинтереснее представить свою компанию? Посовещайтесь с коллегами. У каждой компании есть своя предыстория, своя изюминка. Наверняка и вам найдется что рассказать. А если вы безработный? Что делать, если вас уволили с прежнего места работы и в настоящий момент вы ищете новую? Не стоит чистосердечно признаваться потенциальному работодателю: «Из меня выжили все соки, вытрепали мне все нервы», даже если эти слова вертятся у вас на языке. Лучше скажите: «О, я проработал целых 5 лет IT-специалистом в Quack Technologies. Для меня это был потрясающий опыт. Я многому научился. Теперь мне очень хотелось бы узнать что-то новое и применить приобретенные там знания». Работодатель обязательно запомнит такую презентацию, и вполне возможно, скоро вы получите желаемую работу. Будьте в курсе событий. Итак, вы представились друг другу, поговорили о погоде, о других незначительных вещах. Настала пора перейти к обсуждению более серьезных вопросов. Для того, чтобы быть интересным собеседником, посвящайте как минимум 40 минут в день обзору прессы, местного и международного масштаба. Будьте в курсе всех событий. Через интернет вы сможете иметь доступ к любым мировым новостям. Читайте ведущие деловые газеты, будьте в курсе последних событий в вашем регионе, чтобы иметь возможность поздравить встретившегося вам знакомого с его недавним награждением, назначением на должность, продвижением по служебной лестнице и так далее. Если при знакомстве вы заметите: «Да, я уже не раз слышал о вашей компании», собеседник будет польщен и наверняка запомнит вас. Запретные темы. Во время большинства приемов люди останавливаются лишь на пару минут, чтобы познакомиться, обменяться парой фраз и идут общаться дальше. Но если вы сидите на мероприятии в течение нескольких часов, разговор с сидящим рядом с вами человеком так или иначе состоится. Сделайте его интересным и информативным. Не обязательно сразу же пускаться в обсуждение деловых вопросов. Дайте человеку возможность на несколько минут забыть о работе и просто насладиться царящей вокруг атмосферой приема. Но при выборе темы для разговора все же будьте внимательны. Будьте особенно осторожны с обсуждением следующих тем: политика и религия, если вы не уверены в том, что ваши взгляды совпадают; дети, если вы не знаете, есть ли они у собеседника; личная жизнь. Будьте эрудированным, интересным собеседником, внимательным слушателем, и наверняка эта встреча окажется в будущем полезной для вас и для вашего нового знакомого.